И тут в столовую влетел запыхавшийся генерал. Беда, катастрофа. Его вопли еще летели за ним вдогонку по коридору, а он уже пытался своими длинными ногами и широко расставленными крыльями затормозить возле императора. Все пропало. Магические аномалии взбесились. Столкнув сотни мест, повредили дорогу. Появились страшные и почти неуничтожимые механические чудовища, и запнулся на полуслове, остановленный взмахом руки императора. Не наводи панику, все равно опоздал и получаешь выговор за плохую работу всех служб. Мы тут уже час эти все события обсуждаем и даже приняли соответствующее решение. Он сделал паузу, а генерал, с выпученными глазами, скорее всего уже по инерции, пробормотал. Есть жертвы. Тут сомнений ни у кого не возникло. Если с северной стороны полоса отчуждения составляла около 7 километров, то с южной она местами превышала 50 километров. Так что даже банальная, но экстренная эвакуация, пусть даже теми, кто поголовно считается эльмитоланами, неминуемо даст большее количество несчастных случаев. Тем более если надежная дорога оказалась во многих местах перерезана. К тому же не следовало забывать крайне негативное отношение добрых червей к птицеподобным синтигам. Ну и загадочные монстры, взявшиеся невесть откуда, могли внести свою весомую лепту в уничтожение отступающих строителей тракта сказочной. И пока все синтиги замерли, опасаясь услышать какое-то страшное число жертв, инормянин уже заявил безапелляционно, что вы там себе не думайте, а мне мчаться на границу придется немедленно. Да, мчаться не получится. Очень жалко, что у вас нет ни лошадей, ни железных дорог, ни баларов с драконами. Но тут уж ничего не поделаешь. В данный момент, глава 38, на пике неудач, в гигантском ангаре ненасытные пасти подвалов вовсю поглощали останки напичканных сокровищами столпней. Уровень тел уже опустился метров на 6, когда Суфи пришла в себя, и тут же стала тормошить остальных. Ну и чего вы встали? Может, еще хоть что-то удастся спасти? Надо немедленно вынуть тот идиотский шар из углубления. Быстрей. Естественно, что молодые эльмитоланы приняли эти выкрики на свой счет и безропотно стали сдвигаться в сторону искрящего устройства. Но не тут-то было. Как только первые поблескивающие детали, провода и пластины оказывались на расстоянии вытянутой руки, раздавалось басовитое предупреждающее гудение. Да вдобавок какая-то сила попросту не подпустила парней к цели. «Отталкивает», — растерянно констатировал Ян. «И щиплется неприятно», — добавил еще более ошарашенный Колди. «Это тебя касается, драгоценная ты наша», — вызверилась Суфи на Мальвику. «Ты этот шарик толкнула, ты и доставай. Тем более, что все это сооружение теперь только тебя и послушается. Давай, давай, ручками, ручками. Как толкать?» Так первая прибежала и никого слушать не захотела, но гудящее защитное поле маркизу тоже не пропустило. Зато она обратила внимание на рукоятки, расположенные в разных местах на стенах. Причем одни из них были подняты вверх, а другие – опущены. Пройдя в закуток между устройством и прозрачной стеной, маркиза осторожно прикоснулась к одной из самых больших. «Специально сделано под руку», – сказала она, – «и раз нельзя к установке даже приблизиться», то наверняка можно отключить ее вот этой штукой. Нечто подобное я видела и в сопле. Суфи на этот раз и не думала подругу предостерегать или самой сомневаться. Так отключай. У колдунов мнения опять никто не спросил. Собственно говоря, они его и не имели. И Бориза, после тяжелого вздоха, решительно потянула рычаг на себя. Пришлось приложить максимальные усилия, в какой-то момент показалось, что контакты срослись намертво, но вдруг раздался щелчок, и ручка пошла вниз. Тотчас прекратилась вибрация, и стала значительно тише. Все четверо с напряжением воззрились на установку с шаром, которая так и продолжала деловито гудеть, словно улей с пчелами. То есть она и не думала прекращать работу. Оглянувшись на прозрачную стену, Ян быстро сделал к ней несколько шагов и воскликнул. Там все замерло. Действительно, заталкивающие останки столпни в пещеру дна шнеки замерли, подача материала на переработку прекратилась. «Ура!» – завопила обрадованная племянница султана. «Получилось! Ты просто умница!» «Нет, чтобы сразу так поступить, смотри, скольких мы сокровищ лишились! От былых гор добрых червей хорошо, если четверть осталось, но если как следует их выпотрошить, каждому из четверых искателей хватит на королевство или княжество!» И настроение у девушек вновь скакнуло на максимально возможную высоту. Да и удача с рукояткой подвигла их продолжить эксперименты с окружающими чудесами. Вот они и начали пробовать, естественно, больше не запуская машины уничтожения в ангаре. Одни контакты прекращали подачу света в ангар, вторые то же самое устраивали в самом помещении в приведшей сюда галерее. Ну а после поднятия еще одной рукоятки прозрачные двери разошлись. Утопившись в стенку полностью, они опять стали закрываться и ударились о погнутую балку, после чего вновь открылись. И так продолжалось до тех пор, пока Колди к двери не приблизился. Та замерла в раскрытом состоянии. Перед продолжением эксперимента заволокли все сброшенные в галерее вещи в помещение и только тогда убрали кусок покореженного железа и отошли в сторону. На этот раз створки сомкнулись полностью. Но как только человек оказывался в полуметре от них, створки опять разъезжались почти бесшумно. При опускании рукояти дверь закрывалась намертво и уже не реагировала даже на прикосновение, из чего сделали вывод, что умная преграда имеет определенные следящие структуры, а рукоять с контактами служит для подачи энергии на эти структуры. Правда, оставлять дверь полностью закрытой не рискнули. Положили на место кусок железа, а чтобы створки бессмысленно не двигались туда и обратно, сложили рядышком из вещей горку, которую магические структуры опознания принимали за живое существо и держали теперь дверь постоянно открытой. Затем разгоревшееся исследовательское любопытство заставило испытать все остальные рукояти с контактами и проверить при этом, не открываются ли неприступные стальные двери в галерее. Для этого Суфи стояла между створками и, посматривая на парней, координировала действия подруги. «Выключи четвертый, а теперь попробуй поднять все пять с левой стороны, добавь крайний с правой». Ну а оба Эльмитолана старались прислушиваться к каждой двери и просматривать ее магически. И только появились обнадеживающие результаты, как Ян расслышал нечто совсем иное. Странный лязг доносился сразу с обоих концов галереи. А так как освещение везде было, то даже Суфи смогла рассмотреть опасность после панических восклицаний колдуна. Монстры, стальные самодвижущиеся чудовища. Наружу тут же выскочила и маркиза, и она же первой сообразила, что лучше убраться с дороги приближающихся устройств. Скорее всего, они не имеют разума. В помещении. Закрываем двери. Ян, убирай вещи в сторону. Колди, оттаскивай железяку. Успели вполне вовремя. Створки двери закрылись, и Мальвика отключила доступ энергии на структуры опознания и открытия. Надеялись на то, что открыть дверь даже стальному чудовищу будет не так просто. Да и зачем ему открывать? Может, эти монстры просто идут куда-то по своим делам? Может, они разыскивают в коридорах умерших столпней, чтобы отправить их на переработку? Так рассуждали люди, с напряжением ожидая, что же будет дальше. С каждой стороны галереи пришло по три диковинных каракатицы, у которых суставчатые клешни и поблескивающие манипуляторы поднимались на высоту до 2,5 метров. Туловище представляло собой метровую трубу на 16 паучьих ножках, которые и создавали лязг при движении. Все шесть каракатиц замерли перед дверью, словно ожидая дальнейшего приказа или советуясь между собой, что делать дальше. Только и двигались некие поблескивающие шары на выдвижных усиках в количестве 4 штук у каждого. «Похожи на глазки баларов», — сказала Мальвика. «Да и двигают они эти шары так, словно пытаются нас рассмотреть». «Да пусть рассматривают, сколько им влезет», — разрешила Суфи. «Лишь бы как можно быстрее отсюда убрались. Нам ведь надо дорогу на поверхность искать». Тут и Колди заговорил. «А мне кажется, что это мы их разбудили, а то и сюда позвали. Хорошо, если они сделаны для выполнения приказов людей, а если они и нас примут за останки столпни, вдруг таким, как мы, здесь и находиться нельзя. Что за глупости?» Возмутился его товарищ. «Ты же видел оттиски ладоней на шаре. Значит, все здесь сделаны людьми и для людей. И эти механизмы не могут причинить нам какой-либо вред. Может, вытолкаем тебя наружу и проверим?» — предложил Колди. На что Ян не преминул заявить: «Давай, открывай створки». «Ладно, ладно», — осадила маркиза своего помощника. «Шустрый ты наш. Вначале надо к этим каракатицам присмотреться. Ну и подождать, может, они сами уйдут». Только она это сказала, как 5 стальных тушек синхронно развернулись и отправились обратно по своим же следам, а 6-я деловито приблизилась к створкам, подняла вверх один из своих манипуляторов, заканчивавшийся неким подобием зубила, и со всей силы ударила этим зубилом по полупрозрачной преграде. Глава 39. Как всегда, сборы проходили торопливо, но все равно с территории императорского дворца внушительный отряд синтигов и 2 человека выехали только через 1.5 часа после согласного кивка его величества. А почему 2, а не 1, как он сам настаивал? Да потому что Риона проявила характер и настояла на своем участии в поездке. Вся остальная компания невменяемому была в большинстве своем знакома и приятна. Все те же три медиальта, полковник Кулризак со своими бойцами, младший принц Лурал Лайт с телохранителями и гвардейцами да руководитель имперской лаборатории с двумя десятками своих коллег из научного мира, отдали гостю с севера и стул, который личным распоряжением императора был причислен к артефактному оборудованию связи и закреплен за невменяемым. Теперь он ехал, крепко привязанный вместе с остальным багажом, на престижном пахосе. А вот уникальную книгу не дали, только и пообещали сделать копию текста и перерисовать все рисунки. Энормианин не нашел должных причин, чтобы не брать с собой Риону. Она заявила, что хочет домой, в княжество Катранга, и добавила, что никто, кроме Кремона, не в силах доставить ее на родную землю. Только и оставалось, что припугнуть. Если отстанешь или выпадешь из седла, никто из-за тебя останавливаться не станет. Учитывая это, на втором часу пути, сравняв своего пахоса с пахосом Кремона, Риона затеяла разговор. Оказывается, она сумела выяснить, прислушиваясь к беседам синтигов, что Кремон низу никакой не низу, а самый что ни на есть настоящий невменяемый. Кремон, почему ты скрывал от меня, кто ты на самом деле? Почему ты назвался старшим братом Кашада? Государственные интересы, приказ короля. Но мне-то ты мог признаться, что бы это изменило? Ты бы ночью побрезговала ко мне прийти и ходила бы только к моему названному брату? Такие вопросы заставили женщину прикусить губу. С минуту она ехала молча, а потом грустно сказала: «Нет, твой брат ни при чем, но у меня бы остался ребенок, а ты его убил». Она отстала в растянувшейся колонне всадников, а настроение у Кремона после такого обвинения стало паршивым до невозможности. И что самое неприятное и болезненное, так это понимание справедливости брошенного укора. Что не выдумывай, как не выкручивайся, какими обстоятельствами не прикрывайся, моральная вина так и будет висеть на совести долгие и долгие годы. И в преддверии предстоящих разговоров с Ягушей это очень удручало. Ради того, чтобы невменяемый мог встретиться со своей любимой колдуньей, отряд отправился по Оранжевому тракту в город Утиный, памятный по тяжелейшему бою с мятежниками, а также по знакомству с Ягушей, прекрасной конклатерой Дуграйта, тамошнего медиальта. Почему-то Кремон ни капельки не сомневался, что он сумеет за полчаса уговорить любимую отправиться с ним хоть на край света. Ну а Дуграйт и слова не посмеет сказать против. Пожалуй, только воспоминания о стройной и невероятно красивой колдунье сумели вернуть невменяемому приемлемое расположение духа. И, стараясь не оглядываться на Риону, он попытался еще более ускорить продвижение отряда. Ну и решил отвлечься, переключив сознание на другое. Первым делом начал прогонять в памяти все самое важное, что следовало знать на зубок об устройстве древних, дающем море энергии. Но старания и терпения хватило только на 2 часа скачки. Поэтому решил поработать над иным не менее важным аспектом нынешней жизни, своими магическими умениями. Еще при отъезде ему померещилось некое ощущение силы. Теперь он сконцентрировался на проверке собственной памяти. Это помогло успокоиться окончательно, и опять появилось подспудное ощущение того, ради чего он, собственно, когда-то и стремился попасть к синтигам. Умения Эльмитолана стали возвращаться, не сразу, и не огромными пластами, и даже не живительным ручьем. Можно сказать, что сила пребывала капельками, в лучшем случае нерешительными всплесками. Как и говорил ветеран, медленно и очень скромно. Зато как волнительно приятно было вновь проходить этот длинный путь познания тайн мироздания. И это познание, когда-то хлынувшее в естество молодого колдуна единым ураганом, сейчас плавно растянулось на все 2 суток пути до Утиного. Вначале самая простенькая структура сотворения искорки среди пальцев, потом крохотного огонька, затем, в сумерках, появление ночного зрения. Частичный просмотр собственного здоровья с большим трудом дался только к вечеру 2-го дня пути. И тогда же Кремон впервые за долгое время решил попробовать принять частички магической силы от иного Эльмитолана. Услышавший эту просьбу, ветеран удивился не на шутку. «Тебе еще рано. Взять-то ты возьмешь, но вот удержать пока не сможешь. В 2 минуты рассеется. Твой личный резерв еще не вырос и до 1/3 обычного. Что за спешка?» Он и представить себе не мог, что у его пациента имеется нечто тайное и страшно желанное для любого колдуна. Никакая это не спешка, просто резкое взбадривание как моего личного резерва, так и системы забора силы со стороны. Разве это может повредить? Старец посоветовался с главным врачом империи своим учеником и только тогда разрешил. Хорошо, сейчас договоримся с местными, и не рвись платить за эту услугу, предупредил он. Тут все знают, кто ты такой, могут и обидеться. Дело происходило на огромном постоялом дворе, где они остановились для короткого сна на 3 часа и смены пахосов. Силы безопасности вдоль всего тракта были предупреждены по связи и встречали сборный отряд воинов и ученых во всеоружии. А так как расходовать свои силы никто из отряда не желал, для собственного спокойствия, то следовало выпрашивать оные у обитателей постоялого двора. Остановка была вызвана еще и предстоящей встречей с посыльными. Именно сюда обещали доставить все вещи северянина, которые ему и Ягуше пришлось бросить во время спешного отступления из Селестии. Вопрос с передачей силы решился проще простого. Ветеран направился с Кремоном на кухню и обратился к работавшим там синтигам. «Друзья, нашему гостю Кремону для более существенного лечения нужны небольшие вливания магической силы. Так что, кому не жалко, прошу поделиться, пока он тут будет перекусывать в это позднее время». Почти все остальные члены отряда в 2 смены поглощали ужин в общем зале. Для этого и подняли весь персонал постоялого дома заблаговременно. Да и сами работники были довольны лишним заработком. А уж когда узнали, кто и куда направляется, вообще обрадовались. И дело было не только в младшем принце, в главном враче империи или в знаменитых ученых. Оказалось, что и о человеке, написавшем сказки, преодолевшем Шанну, а потом еще и совершившим многочисленные геройские поступки, уже знали по всей империи, и почти все относились к нему с восторгом и пиететом. Уходя, Медиаль шепотом приказал строго-настрого своему пациенту: «Только не вздумай жадничать и просить более половинки силы. Почему? Надорвешься удерживать. Да ты сам почувствуешь, когда лишняя сила ускользать начнет. Потом зайдешь ко мне». Невменяемый остался на кухне за маленьким столиком и приступил к позднему ужину. И тут же к нему подошла Синтига, сестра здешнего хозяина. «Я все слышала и буду рада поделиться. Спасибо, Тэш», — поблагодарил северянин, на счет 3 получая гораздо больше, чем половинку. Щедро плеснула целительница, наверняка постоянно ищущая, куда применить свои таланты и умения. Не переставая есть, Кремон тут же попытался совладать с полученной магической энергией, вначале собственными силами. 3 раза ха, как и предрекал Медиальт, ничегошеньки у него не получилось. Внутренний резерв даже не лизнул лишнего, и все стало распыляться напрасно в окружающее пространство. Еле-еле успел сыграть нужную мелодию на жемчужном ордене и сбросить полученное туда, и расстроенно скривился. Всего лишь 1/3 успел переместить в 1 из жемчужин. Сразу надо было сбрасывать, укорял он себя мысленно, испытатель недоделанный, и тут его кто-то тронул за плечо. «Может, еще надо, дружище?» На этот раз рядом стоял мужчина. Кремон решил перекинуться с ним хоть несколькими словами. «Да не откажусь». «Ну а как ты тут вообще?» Нормально улыбнулся раб, сразу понявший суть вопроса. «Никто нас не притесняет, да и хозяин пообещал, как только откроется безопасная дорога на север, любой из нас может туда отправиться хоть в отпуск, хоть навсегда. Ну и что ты решил? Мне и здесь неплохо, но в отпуск обязательно прокачусь. Надо же хоть собственными глазами увидеть, как там в сказке живут». Вот тогда и услышал впервые герой, как народ империи Синтигов окрестил с его легкой руки большой мир. Книжицы сделали огромное дело в формировании сознания буквально всех ее жителей. Но радовало и то, что некая разумность в головах оставалась. Никто не собирался бросать семьи, нажитое добро и сложившиеся отношения. Особенно люди размышляли трезво и дальновидно. Они прекрасно понимали, что это только для любого синтига в каждом городе выделят и дом с прислугой, и сад с наливными яблочками, и золотом осыплют. И на руках, если понадобится, носить будут. А кто не имеет врожденного дара к исцелению? Правильно, тот останется на этих благодатных землях полноправным хозяином. И даже этот колдун не собирался покидать свою родину навсегда. «Семья у меня тут, авторитет. Так сколько тебе силенки сбросить?» Кремон правой рукой стал перебирать под курткой жемчужины на ордене, а левую протянул человеку. «Можешь всю, мне для пробы. Легко, держи». На этот раз утечке удалось избежать. Одна жемчужина оказалась наполненной. «Спасибо, друг, удачи». Попрощался Кремон с мужчиной, но не успел вернуться к тарелке с рагу, как подошел один из синтигов-поваров. «Я так понял, что ты на излечении, твой резерв не держит должный запас. Значит, надо его постоянно стимулировать перегрузками и заставлять интенсивнее восстанавливаться. Ну так где-то оно и есть», — совершенно не соврал человек. «Ну, так чего стесняешься? Нам все равно до утра магии мизер понадобится. Можем отдавать тебе по 3/4. Ты только сам интервал определи». И он махнул крылом своим коллегам, которые все слышали. Это были 8 поваров, а чуть позже к ним присоединились и остальные кухонные работники. И все они посчитали за честь поучаствовать в лечении прославленного героя, не считаясь при этом с тем, к какому полу они принадлежат. Невменяемый несколько насторожился, как бы чего не вышло, а потом мысленно пожал плечами и сам себя спросил, чего это я опасаюсь, и ответил со всей вежливостью и признательностью: «Буду премного благодарен за помощь». И его фантастический ужин продолжился совсем в ином, неожиданном ключе. Очередной кандидат подходил к человеку, и энормианин поднимал левую руку. Тотчас сила в количестве 3/4 вливалась в него. Причем порой некоторые синтиги жертвовали и всей своей силой, понимая, что уже к завтрашнему обеду она у них восстановится полностью. До 20-го донора колдовской силы Кремон еще считал. Потом сбился со счета, а очередь все не иссякала и не иссякала, опомнился только после внушительной порции сладкого пирога с повидлом и заполнения всего жемчужного ордена чужой силой. Все 16 жемчужин оказались полнехоньки. Мало того, если перед началом донорской подпитки его внутренний резерв был наполнен на 1/4, то сейчас уже больше, чем наполовину. То есть такая перегрузка передача и в самом деле каким-то неведомым образом что-то там взбодрила, укрепила и расширила. А перед ним уже с готовностью стоял очередной целитель. «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказал Кремон. «Эффект достигнут отличный. Мой резерв увеличился в 2 раза, так мне кажется». Рядом стоял не Медиальт, но и он сумел рассмотреть то, что иным эльметолонам других видов даже и не снилось. «Точно, наполнен больше, чем наполовину. Но раз уж я настроился, то чего уж не использовать и мою силу. Давай я ее буду передавать не сразу, а как можно медленней. Что упустим, не страшно». На этот раз передача длилась 5 минут. При такой долгой подпитке 1/5 силы уходила в никуда, но все равно эффект был. Пусть на капельку, но резерв увеличился. «О, значит, верное тебе ветеран средство прописал», — сказал опустошенный магией синтик, воистину знаменитый врач. Энормианин поблагодарил его, потом решительно отказался от помощи синтига и покинул кухню. Следовало хоть парочку часов поспать, а до этого зайти к старцу. Тем более, что там должна была состояться одна из важнейших проверок. Заметит ли Медиальт уникальный артефакт, под самую завязку набитой магической энергией? Если заметит, то такому проверенному другу и покровителю можно будет и раскрыть свою тайну. Если нет, то эта тайна так и останется его личной собственностью. Вначале показалось, что Шуин Шан рассмотрел. «А во, да у тебя только из ушей дым не идет, да лицо чудом от счастья не лопается. Кто это тебя так осчастливил? Неужели заметно?» Отвечая вопросом на вопрос, можно выиграть время и уйти от лживого ответа. Так и получилось. Ветеран вначале обошел человека пару раз по кругу и только потом воскликнул: «Ну да, почти в 2 раза резерв увеличился. Чтоб мне шейтар глаза выгрыз, если они врут». Просмотрел всеми возможными для его талантов способами и подтвердил: «Точно, я никогда не ошибаюсь. И больше ничего во мне странного. Хаэма, что тебя беспокоит? Мне кажется, дышать легче стало», — постарался невменяемый подобрать нужные, но в то же время расплывчатые слова. «Я весь такой стал пушистый и легкий. Ну, это нормально, это бывает при таком лечении. Но я не пойму, что ты там на кухне делал? Так быстро резерв нельзя увеличить». Человек не стал скрывать недавних событий и все рассказал о желавших ему помочь. Как результат, и в самом деле помогло. И знаменитый Медиальт должен был с досадой признать: «Ну вот сколько живи, столько и учись. Даже представить себе не мог, что твоя наивная затея даст такой результат». И, уже начиная о чем-то задумываться, отстраненно забормотал: «А ведь подобный метод можно применить еще в нескольких случаях». Встав ранним утром, Кремон ощупал орден на груди и убедился, что он полнехоник. Затем тщательно проверил резерв, опять на 1/100 увеличился. Отличный результат. Пересмотрел доставленные вещи и артефакты. Все было в целости и сохранности, потому что заговорщики, заметив улепетывающий отряд порушников с каретой, даже не подумали совершать налет на дом тамошнего Медиальта. Там вещи и оставались, пока за ними не прибыли посыльные. Они же сообщили, что служанки, как сказал Медиальд, отправились домой. И опять изнурительная дорога, со скоростью, предельной для довольно выносливых, самых лучших в империи пахосов. Уже перед поворотом на дорогу, ведущую к Утиному, состоялся знаковый разговор между Кремоном и его покровителями. «Почему ты не захотел пообщаться с Ягушей с помощью почты?» — поинтересовался Крукикре. «Она бы уже сейчас ждала на этом тракте, и тебе с охраной не пришлось бы делать крюк. Ну, во-первых, с женщиной всегда надо общаться в глаза, а не с помощью почты», — заявил влюбленный мужчина. «А во-вторых, поверьте, я совершенно не нуждаюсь в охране. Последнее даже не обсуждается», — отрезал ветеран, и младший принц тут же его дополнил. «Мало того, мы все будем тебя сопровождать. Основная часть отряда с учеными и специалистами помчится дальше к Аллангарну, а нам лично спешить некуда». И тут же все слышавший полковник Кулризак обернулся на скаку и с обидой крикнул: «У меня и так выговор от императора, что я тебя первый раз умудрился потерять». Отряд разделился, и два десятка всадников направились к Утиному. Благо, что городок был недалеко. Полчаса упорной скачки, и вот уже невменяемый спешился во дворе замка Медиальта Дуграйта. 186-летний хозяин поспешил навстречу, и никто бы не сказал, что в бою с мятежниками он потерял ногу и кисть руки. «Все новенькое, все на месте», и голос радостный и удивленный. «Кого я вижу? Какими судьбами? Ао, и наш знаменитый герой». Кремон вежливо поздоровался и тут же заявил: «Я за Ягушей заехал, хочу взять ее в жены». «Где она?» Владелец замка с сожалением развел крыльями, пробормотал что-то и заговорил уже внятно: «Я так и понял, что у вас все очень серьезно. Моя малышка примчалась в замок вся не своя, за два дня перевернула здесь все вверх ногами, нашла себе замену и стала умолять отпустить ее к тебе в столицу. Говорила, что очень страдает и без тебя тут не выдержит. Пришлось ее отпустить». И, опережая готовый вырваться у Кремона вопрос, Дуграйт сообщил: «Она еще вчера после обеда выехала и движется по зеленому тракту. Почему не по оранжевому? Так ведь быстрее. Она сказала, что у нее там масса приятных воспоминаний будет в дороге». Кремон дернулся вначале к пахосу, потом опять к хозяину замка, вновь развернулся. Он явно не мог сообразить, куда мчаться и что делать. Хорошо, что ему на помощь пришел полковник Кулризак. «Угомонись. Прямо сейчас отправляю троих бойцов на зеленый тракт. Догонят они твою зазнобу еще до столицы и привезут в Аллангарн. Еще двоих отправим по оранжевому тракту. Прямо отсюда дадим нужные сообщения секретным службам, а сами поедем дальше». Невменяемый согласился с полковником и вскочил на пахоса. Тотчас так и не спешившиеся синтиги стали разворачивать своих животных. «А как же обед, друзья?» – возопил растерянный Дуграйт. «Я ведь уже распорядился готовить». Его молодой коллега Хаоздер на ходу обернулся и крикнул: «Ничего, в следующий раз задержимся надолго». И постарался не отстать от набирающих скорость товарищей. Глава 40. Повернуть все вспять. В Аллангарн прибыли уже к полуночи, но задерживаться в нем не стали, а сразу же направились в рабочий лагерь, откуда и велось основное руководство прокладкой тракта сказочной. Ну и вместо отдыха сразу стали знакомиться с обстановкой. Предупрежденные по общеимперской связи, подтянулись к месту совещания главные командиры и специалисты. Среди них Кремон с радостью заметил своего побратима Кашада и Синтигаса Тулгава, первого встреченного им на этих землях птицеподобного собрата по разуму. А лагерь находился возле той памятной рощицы, в которой северяне приняли первый бой с разбойниками из Курганда. Сразу решили ознакомить прибывших с основными трудностями и проблемами, не терпящими отлагательства. Разместившись на скамейках под открытым небом, новички внимательно и с тревогой слушали выступления старожилов, и было от чего обеспокоиться. Резко активизировались столпни, их количество все больше возрастало. Они уже не просто раздражались близким присутствием синтигов, но начали целенаправленно за ними охотиться, замечая с расстояния до 200 метров. Хорошо еще, что людей они игнорировали. Вроде как остановить нападение монстра было просто. Достаточно обжечь его атакующую конечность огненным шаром в половину магической силы. Тогда добрый червь замирал на месте на час, а то и полтора, и проводил это время в восстановлении. Потом либо отправлялся в подземелье долечиваться, либо снова атаковал. Но хуже всего, что эти создания стали все чаще появляться парами и тройками. Синтиги тоже в одиночку не передвигались, но приятного в прогулках не наблюдалось и по иным причинам. Механические монстры тоже стали атаковать, Причем их разновидность с двух модификаций в первый день увеличилась до 5, и на каждого следовало тратить удар молнии или огненного шара в полную магическую силу, или правильно попадать мраморным шариком из киричисы в самое уязвимое место. Как правило, стальное чудище после этого уже не могло восстановиться самостоятельно, но в случае его выхода из строя к нему немедленно бросались иные устройства, при этом атакуя и синтигов, и людей. Эти уже разницы не делали между разумными видами. Поражало и то, что подоспевшие на помощь устройства старались всеми силами эвакуировать пострадавший экземпляр в подземелье, и существовало подозрение, что там проводится ремонт, после чего механическое устройство вновь становится в строй. В зоне магических аномалий разумные существа потерпели тотальное поражение и отступили. Радовало только то, что ни столпни, ни механические устройства пока не появлялись на нейтральных территориях. Озадачивал и тот факт, что территория их нежданного появления и активности ограничивалась на участке барьера всего 150 километров, то есть примерно по 75 километров вправо и влево от нового тракта. Аномалии изменились. Например, ядовитый туман в ночное время вставал такой сплошной стеной, что ни о каком заходе в опасные районы не могло быть и речи. Устанавливаемая вокруг тела магическая структура защиты против яда истончалась уже к концу 20-й минуты. Нескольких ученых удалось спасти буквально чудом, когда всеразъедающий туман начинал проникать через поры кожи в кровь. Так что ночью волей-неволей всем исследователям и экспериментаторам приходилось оттягиваться к лагерю и отсыпаться. Вот такие были сообщения. И после каждого предлагались меры противостояния нарастающей беде. Все соглашались с выводом о том, что Шанна, как-то рассмотрев активизацию людей, ударила в ответ дремавшими до той поры силами древних. Теперь уже никто не сомневался, что столпни – это искусственные существа. Оставалось только понять, кто или что их производит, а также где именно в подземельях производится ремонт механических устройств. На эту тему, как бы подводя итоги только что услышанному, высказался руководитель имперской лаборатории. Нам следует как можно быстрее понять, что именно проснулось глубоко под землей, как оно проводит настройки созданных им устройств, и самое главное, откуда там берется столько много энергии. Ни для кого не секрет, что рассеянной магической энергии, которую аккумулируют в себе эльмитоланы, в катакомбах на порядок меньше, чем под лучами Занваля. Значит, внизу есть нечто, совершенно не зависящее от нашего светила. Подобное не укладывается в голове, но, видимо, это именно так. Вряд ли там вдруг откроется нежданное нам царство, похожее на то, которое недавно обнаружилось в большом мире. Вряд ли там обитают разумные существа, наподобие вьюдрашей, которые мечтают уничтожить нас в попытке сохранить свои территории неприкосновенными. Скорее всего, там нечто неразумное, холодное и в некотором роде глупое. Этакий проснувшийся артефакт, несущий в себе заложенные структуры охраны. Этакий монстр, пожирающий неисчислимое количество энергии. И в связи с этим очень хорошо, что мы на последней неделе поднимали и изучали материалы по грандиозному устройству древних, дающему немыслимое количество специфической силы. И он начал рассказывать об этом устройстве. Уже чуть ли не на рассвете Кремон, Кашет, Риона и Медиальты собрались в одном из бараков. Риона раздала всем бутерброды, которые она набрала на местной кухне. И тут уже взял слово Кашет. Обращался он к невменяемому. «Ты знаешь, тут тоже почему-то все уверены, что маркиза Бориза что-то в подземельях натворила. Во-первых, все уж слишком совпадает по времени. Прошло всего пару часов с момента пересечения ею линии Шанны, и полезли первые новенькие столпни. Ну и во-вторых, ни она, ни ее подруга, ни два их помощника так до сих пор на этой стороне и не появились. А ведь в последние два дня они вели поиск в лабиринтах весьма и весьма интенсивно». Невменяемый подумал и сказал, как это не прискорбно, но они могли погибнуть при пересечении полосы невидимой смерти. После чего Столпень потерял управление и где он? Спросил Кашет. Хотя при чем здесь он? Их могло давно растереть в порошок в его внутренностях. Я вчера наткнулся на 5 червей, 3 из них старые, но не в процессе линьки. Ведут себя очень подвижно, и счастье, что на людей не кидаются. И вот один из них на моих глазах втянулся всей своей огромной тушей вот в такую дырочку. Он расставил руки сантиметров на 30, из чего становилась понятной незавидная участь путешественников, решивших прокатиться во внутренних полостях монстра. Они передвигались по тоннелям, напомнил Энормянин, и до Шанны дошли, а вот потом, именно, согласился Кашет, и теперь о своей доле смогут рассказать только сами, если выберутся. «Постой!» — вдруг воскликнул он. «Ты говорил, что у тебя с Мальвикой несколько раз были кратковременные контакты в виде миражей, и ты услышал ее призыв о помощи прямо из сопла. Может, и сейчас попробуешь? Сконцентрируйся хорошенько и пошли ей вызов». Пока невменяемый ожесточенно и с сомнением чесал свою шевелюру, поспешил вмешаться ветеран. «В самом деле, если она тебе родственница по крови, просто названная сестра», — строго напомнил Кремон. «Неважно, у тебя есть стул, он должен усилить связь». Герой кивнул. «Да, попробовать можно. Так давай», — воскликнул престарелый Медиальд. «Ну-ка, распакуйте стул». Стул поставили в центре комнаты, и Хаэсдер рассмотрел, что артефакт опять полон тремя силами. Насобирал и готов к работе. «Да и мы пособим». Усевшемуся Кремону вначале было трудно сконцентрироваться. Слишком много вокруг особи шипело, топталось и шумно дышало. Но в конце концов он сумел отсечь все мешающие звуки и сосредоточиться на вызове Мальвики, представляя ее лицо. Прошло минут 10, но Мальвика не отзывалась. Он уже хотел было выйти из транса, но тут над ухом раздался голос главного целителя империи. Артефакт резко стал использовать энергию. Треть ушла. Через минуту. Половина. И вот тогда невменяемый нащупал где-то далеко, на периферии слуха, удивленный голос, назвавший его имя. Контакт состоялся. Похоже, маркиза Бориза закрыла глаза, потому что ничего не было видно, но слова можно было разобрать вполне сносно. «Ты, это ты, откуда и как? Стоп, ты меня слышишь?» «Слышу, только думай медленно и только по делу». «Хорошо, конечно, ой как здорово, просто чудо, а ты меня видишь? Только по делу, а где ты? Ты уже идешь ко мне? Чтобы идти, надо знать, куда, что там у вас? Ух, тут все такое страшное, большое, светящееся. Мы провалились вначале в ангар, кладбище столпней, потом вылезли, нашли эту комнату и толкнули шар с выдавленными ладошками в углубление. Там все заискрило, загудело, и появился свет, и заработали машины, и появились металлические чудовища. Одно из них сейчас долбит дверь, отделяющую нас от кольцевой галереи. Дверь очень прочная, но углубление уже есть, и от него пошли маленькие трещинки. Эта тварь очень настойчива, и у нас мало воды и еда кончается, а внизу много сокровищ. Мы такое нашли, много, а, и увидели карту на стене. Если ей верить, то мы приблизительно в 10, максимум 15 километрах за барьером, на твоей стороне, примерно напротив того места, где ты пробирался по столпню. Только вот глубина вроде очень большая, сомневаемся не меньше километра, если, обязательно, не видно. Связь прервалась. Кремон открыл глаза и услышал возгласы синтигов. «Ну, этот стул и тянет силы. Свои использовал и половину наших. Да это не мебель, а живые дрова. Сжечь его надо. 3 минуты, и нас ополовинил. Хорошо, что мы подачу отменили». Энормианин пересказал сообщение своей названной сестры и добавил. «Самое главное, что они живы, но нуждаются в немедленной помощи. Если механическая многоножка проломит дверь, они-то с ней справятся. Но там еще много таких же чудовищ бродит, и воевать против всех у них сил не хватит. Поэтому я направляюсь туда немедленно». Кашет успел воскликнуть раньше всех. «Я с тобой». И тут же заговорили медиальты. «Но там же ядовитый туман. Не лучше ли дождаться утра?» «И естественно, ты еще не до конца излечился и слаб в магическом плане». Но Кремон не слушал, сноровисто собираясь в поход. Показал синтигам герметичные прозрачные накидки, которыми когда-то пользовался, преодолевая опасное болото с пиявками и жучками. «Вот эти одеяния, наложенные в 3 слоя, предохранят нас от ядовитых взвесей и дыма. Любые облака успеем преодолеть. ХМ, диковинный материал, а не порвется, может и порваться, но мы будем осторожны. А воздух, надолго ведь не хватит». «Хватит, еще и останется». Нисколечко не сомневался Кремон, ощущая у себя на груди жемчужный орден, набитый под завязку магическими силами доброжелательных синтигов. Пустить сплошное ядовитое облако никакие монстры не смогут, так что в ночное время мы легко и, самое важное, далеко успеем проскочить. Процесс для нас привычный, а там и спасателями поработаем. Желающих отправиться с людьми оказалось много, но для них нужно было изготовить такие же накидки. Поэтому Кремон и Кашет ушли в туман вдвоем, а отряд синтигов должен был двинуться следом позже, ориентируясь на оставляемые людьми магические метки. Ядовитый туман простирался на 500 метров, но идти в нем было легко. Никто под ноги не кидался и за плечи не хватал, и никаких препятствий не возникало. Два побратима несли Литанру, киричесы и сумки с запасами мраморных шариков со структурами усиления взрыва. Участки, заполненные ядовитым туманом, встретились на пути еще 4 раза. Он был разного цвета и консистенции, но накидки показали себя превосходно. И самое важное, что ни столбней, ни механических устройств тут не наблюдалось. Кремон и Кашет не шли, а бежали, только и успевая запускать режим охлаждения тела. Все-таки в подобной одежде имелись и свои минусы. В таком темпе они двигались 2 часа и наконец увидели первого столбня. Потом сразу парочку, чуть позже, каракатицу из железа, и началось что-то страшное. Механические устройства начинали атаку на людей, как только те появлялись в пределах видимости. Побратимы начали стрельбу из киричесы, пока разыскали тоннель в подземелье, стреляли практически непрерывно. В лабиринтах стало проще, там их атаковали только те устройства, которые сталкивались с людьми. «Хорошо, что эти железяки в засадах не сидят», – пробормотал Кашет, на ходу перезаряжая магическое ружье. «Но мы уже 3 заряда израсходовали». «Печально», – согласился невменяемый. «Знали бы, взяли бы 2 больше». На глубине 100 метров пришлось уходить из главного тоннеля в боковые переплетения ходов, поскольку навстречу почти сплошной лавиной перли самоходные чудовища. Видимо, как пошутил Кремон, железное стадо проснулось и торопилось на утренний променад перед завтраком, а потом и побегать пришлось от тех из них, которые ринулись за людьми в погоню. Только и радовало, что скорость у стальных охотников не намного превышала скорость мерно идущего человека, а это позволяло уходить от столкновений, не тратя ценный боезапас. Вдоволь набегавшись по лабиринтам, побратимы остановились на очередном перекрестке. «Ну и куда теперь?» – спросил Кашет. «А кто его знает?» – отозвался Кремон. «Вот бы пленного взять из железяка и допросить. Затем посадили бы его на крепкую цепь, словно шейтера, и приказали показать дорогу к его жилищу. Ха, такое устройство допросишь. Оно само ничего толком не знает. Лишь какое пространство зачищать и как домой возвращаться в случае поломки». Невменяемый замер на несколько мгновений и воскликнул. «А ведь это идея. Повредить железяке конечности и проследить, куда она поползет». Так и сделали. Подстреленная железяка сыпанула искрами, покрутилась на месте и спустила жутко вонючий дымок, а потом деловито развернулась и, перекашиваясь на бок, поползла назад. «Сработало!» – воскликнул Кремон. «Идем за ней». Идти пришлось долго. Железяка завела их в такие места, которые вряд ли были обозначены на картах подземелий. Здесь, на непомерной глубине, царила сырость и повсюду виднелись лужи. Тоннель, делая повороты, пронизывал земную толщу, и побратимы шагали следом за железякой, не зная, что их ждет впереди. Выйдя из-за очередного поворота, они увидели вдали, в конце тоннеля, яркий свет. Железяка поковыляла дальше, а друзья остановились. «Или там кто-то живет, или им некуда девать энергию», — заявил Кашет. «А может и то, и другое». «Добрались», — с восторгом воскликнул Энормянин. «Мальвике действительно удалось запустить устройство древних, и к нашему счастью, я имею некое понятие, как им управлять, и как отключить». «Да, ключи управления находятся во многих местах этого чуда инженерной мысли. Эти места называются пультами операторов, их тут более 40, так указано на схемах. Если отключить все устройства, то наверняка и железяки в раз утратят свою агрессивность. Идем, но поспешаем не спеша, накидки можно снять». Они осторожно двинулись к свету, но тут на них хлынули потоки железяк, как с тыла, так и со всех сторон. Видимо, люди нарушили периметр круговой обороны данного объекта, и все его механические защитники бросились на уничтожение незваных гостей. Решили пробиваться все-таки только вперед. Невменяемый верил, что тоннель приведет к одному из пультов. Другой вопрос, что здесь могло оказаться нечто совсем иное. Не то, о чем он читал в толстенном фолианте. Некое сооружение, которое построили не древние, а их враги. Или пришельцы с иной планеты, с Сапфира, например. Мало ли что, прорыв давался с трудом. Иссякли мраморные шарики, и киричесы пришлось бросить как обузу. Затем кончились заряды к Литанре. И, наконец, добрая треть всех накопленных в Ордене сил тоже была растрачена. И все-таки они добрались до большого помещения, заполненного какими-то устройствами. И многие устройства, как и разноцветные панно на стенах, были знакомы невменяемому. Он первым проскочил между раскрывшихся без всякого прикосновения прозрачных створок и бросился к ряду рукояток, расположенных на стене справа. Деловито опустил одну из них, словно занимался этим ежедневно сотни раз, и с облегчением выдохнул. Все, дверь заблокирована. Вбежавший следом Кашет развернулся и замер в метре от прозрачной двери, с сомнением рассматривая стадо железяк, которое приближалось к преграде. «А если проломит, ведь какая масса, не должны», — заявил Кремон, но от рукояти на стене так и не отходил на всякий случай. «Для них это помещение — табу. Удивляюсь, почему это к Мальвике где-то там какая-то каракатица продолжает долбиться. И в самом деле, все механические создания застыли в метре от прозрачных створок, словно парализованные. Помаши им ручкой, но на всякий случай посматривай», — посоветовал Кремон товарищу, устремляясь к противоположной от входа стене. «Ну а я сейчас быстренько рассмотрю, что к чему. Так, что здесь у нас? Ага, рисунки. Вот столпень, а вот, железяки уходит», — воскликнул Кашет. «Только одна осталась. Все верно. Обслуживающий персонал. Ага, а вот и картинка, где обозначено, кого может атаковать добрый червь. Ты только глянь. Красный крестик стоит только на изображении Синтига. Вот уж они кого-то в древности страшно рассердили». Подошедший побратим расширенными глазами всматривался в другие рисунки, на которых были изображены неведомые ему создания. «А это кто такие?» – спросил он. «Разберемся со временем», – ответил Энормянин. «Так отключаем красный крестик на Синтиге. Теперь вроде как столпни не должны их терроризировать. А вот тут и наши железяки. О, у них тоже свой приказ ХМ. Не пропускать никого в зону Шаны. Однако, кто это тут так злобствовал? Убираем крестики. И что теперь? Да вот думаю, не выйти ли отсюда и не поздороваться ли за руку с той замершей железякой?» И пояснила шарашина уставившемуся на него товарищу. «Торчать тут нам нет больше смысла». И с бесстрастным лицом направился к рукоятке, снимать блокировку прозрачной двери. Мир тройной радуги вновь одним скачком шагнул на более высокий, более ровный и более светлый путь своего развития. А скорее всего, и не развитие, а восстановление, возрождение из пучины небытия. Эпилог. Самое шикарное и просторное помещение, которое только можно было отыскать на перевале, было спешно предоставлено нежданному гостю. Тайный визит его величества Рихарда Огромного, короля Энорми, был из ряда вон выходящим событием для ученых, воинов, администраторов, которые в последние дни сосредоточились на этом участке южного континента. Нечто подобное предвиделось. Совсем скоро, недели через две, только начались первые переговоры с императором Синтигов о подобной встрече. Только пошли соответствующие распоряжения из Энорми. Только запаниковало знать княжество Катранга. Но все это никак не могло случиться уже сейчас, сегодня, всего полчаса назад. Вот так вот среди бела дня и заявиться в сопровождении всего лишь небольшого отряда всадников, не солидно как-то, не по-королевски. Да и что делать-то, как встречать? Все командующие на своих участках и направлениях Эльмитоланы находились либо возле самой Шаны, либо уже на той стороне, вступая в первые контакты с Синтигами, знакомясь с коллегами по нелегкой прокладке сразу трех путей сообщения. Поэтому ни должной встречи, ни нужных докладов никто сделать не мог. Но, как оказалось, монарх был на удивление в курсе всех событий, происходящих в городке. Спешившись, он сразу заявил поспешившему к нему местному коменданту: «Никаких церемоний и ажиотажа. Все продолжают работать в прежнем режиме, словно меня тут нет. В этом доме мы можем разместиться, вон в том будет удобнее, ваше величество. Тогда сразу пригласи туда невменяемого. Вроде он здесь где-то, да, отсыпается. Только утром прибыл с той стороны. Буди, и ко мне». Через 10 минут Кремон с удивлением взирал на вышагивавшего по комнате правителя Энорми, до сих пор не веря, что это не сон. А за столом сидел первый светоч. «Рад приветствовать, ваше величество. Как добрались?» «Плохо», — рявкнул Рихард своим громовым голосом. «Думаешь, легко в мои годы трое суток в седле провести? Запросто. Это лошадям тяжело». Кремон покосился на тушу первого светоча. «А почему такая спешка?» Рихард прекратил свое хождение, сел за стол и указал герою на стул напротив. «Садись», и тут же продолжил. «Помнишь, как я с королем драконов возле Чальшага встретился? Как можно забыть? Всех вы тогда поразили. Ну, а император Синтигов частично похож на Старгила Боя Фиолетового?» Невменяемый понял, к чему такие вопросы. Если к Чальшагу оба правителя спонтанно, а скорее всего, интуитивно подтянулись после кровопролитного сражения и подписали договор о мире назло всем противникам такого союза, то возможно ли сейчас такое событие? Аналогия сразу просматривалась. Кинли Кен из династии Басарди ни в коей мере не походил на резкого и агрессивного короля драконов, но вот в политической грамотности, пожалуй, стоял несколько выше своего крылатого венценосного коллеги, и вполне возможно, что уже сейчас, после таких радостных и оптимистических сообщений, он спешит в пограничье. Ну, замялся Кремон, кое в чем очень похож, так что может уже находиться в Аллангарне. Молодец, и мы молодцы. Повернулся король к первому министру. Вовремя успели. Щедрость – весьма негативная черта любого дипломата. Вроде как не к месту и не в тему вставил первый светоч, но два таких разных по возрасту и по титулу собеседника поняли это одинаково. Король нахмурился. Вот именно. С чего это ты вздумал от моего имени обещать синтигам целые герцогства? Кто тебе давал такие полномочия? Прославленный герой уже освоился и нисколько не стушевался. А что мне оставалось делать? Спровоцировать гражданскую войну между нашими братьями по разуму? В ином случае тогда следовало со мной отправлять его сиятельство Тормина Звездного. Уж он бы точно знал, какой морковкой влечь за собой сомневающихся. Первый светоч только крякнул от такого наезда, но только собрался возразить по делу, как невменяемый принялся пересказывать всю суть своих переговоров как с императором, так и с его наиболее приближенными соратниками. Видимо, король признал правильность действий Кремона, так как никаких упреков не последовало, и невменяемый перешел к рассказу о последних событиях, участником которых он был. Причем делал он это с некоторой долей мальчишеского хвастовства. «Представьте, вся дверь уже покрыта трещинами», — повествовал он о спасении двух девушек и двух колдунов. «Возле механической каракатицы собралось около 20 ей подобных железных монстров. Ну а четверо пионеров путешествий на столпне стоят посреди помещения и готовятся к последнему сражению в своей жизни. Один из последних ударов. В двери пробита дыра. Колдуны с неким подобием мечей бросаются на просунувшуюся внутрь металлическую клешню. И тут вдруг я, такой небрежной походкой прохожу между железяк, поглаживая самую активную среди них по стеклянному глазу, и негромко так говорю: «Спасибо, можете отправляться на вторую линию техконтроля. Если надо, я вас вызову». Ну а в помещении немая сцена. Это надо было видеть. Они меня потом чуть до смерти не затискали в порыве признательности. Ну а Мальвика до сих пор твердит, что я ее всегда спасаю в самый страшный момент. Ну а с Суфи разобрался. Монарх не зря интересовался племянницей султана. Он и так косо смотрел на внебрачных детей Кремона, раскиданных по всему миру. Не успел, признался со скорбью в голосе герой. Когда мы сюда вернулись, она мне подарила вот этот браслет и сразу исчезла в неизвестном направлении. Мне искать ее было некогда, с ног валился от усталости. Только сейчас и проснулся. Первый светоч навис над столом, буравя продемонстрированный браслет магическим взором. Какой оригинальный, хаем и витиеватый, но пустой, без искорки энергии. Главное, не опасный. Да я и так его носить не собираюсь, слишком уж он яркий и нарядный. Может, Мальвике подарю, если ей понравится. Но сокровища вы все-таки вынесли, прищурился Рихард Огромный. Невменяемый вздохнул, ничего не мог поделать. Женщины словно с ума сошли, никакие доводы их не остановили. Отыскали нижние тоннели, ведущие в ангар с останками столпни, и столько ценного там набрали, что я был в шоке. Сейчас у этих парней, Яна и Колди, наверняка средств хватит парочку графств купить. Ну, с ними понятно, заслужили, бедненькие, еле выжили возле таких бестий и спаслись чудом. Ну а эти две, куда им столько? И так чуть ли не самые богатые невесты в мире, и все туда же, на приданое надо, иначе замуж стыдно будет выходить. На этот раз король заговорил совсем иным, чисто отеческим тоном. Что там у тебя с женитьбой? Неужели и в самом деле решился? Да, сразу и просто ответил Кремон. И сегодня вечером собираюсь на ту сторону. По расчетам, моя ягуша должна прибыть в Аллангарн завтра к полудню. А кто ее родители? Неизвестно. Воспитывал ее и растил Медиальд Дуграйт. Он для нее как отец родной. Она моего возраста, Эльмитолана. Первый светоч покрутил у себя перед лицом толстыми пальцами. И она тоже ждет от тебя ребенка? Теперь нахмурился невменяемый. Почему сразу надо вмешивать сюда детей? Ну-ну, это у тебя надо спрашивать. Нет, она еще девственница. Король и его первый министр многозначительно переглянулись, но благоразумно решили больше этой темы не касаться. Ну, раз ты отправляешься на ту сторону, то у меня к тебе одно поручение, сказал Рихард. Опять-таки, если ты вдруг чисто случайно встретишься с императором синтигов. Понял, ваше величество, все устрою. Если я правильно понял, то чем скорее состоится ваша встреча, тем лучше. В который уже раз, молодец. Но вы учитываете, что до сих пор переход через линию Шаны – это довольно опасный для жизни процесс. Полностью устранить риск еще не скоро удастся. Поэтому, не распинайся. Раз уж ты ходишь на свидание к своей любимой, то уж твой король найдет мужество перебраться по тропам там же, где и ты. Но поскольку монарх произносил это, грозно глядя в глаза Тормину Звездному, ему еще придется долго доказывать свое право на риск. А судя по тому, что первый министр прикрыл глаза, спор на эту тему сейчас начнется нешуточный. Поэтому всемирно прославленный герой решил быстренько удалиться. Но вначале следовало выяснить, пошла ли помощь его старым боевым товарищам. По поводу Минсалани, начал он, но Рихард его прервал. Там полный порядок, хотя ты должен дать мне полный отчет, кому это мы помогаем и по каким причинам. Понял, несомненно, только не сейчас, ваше величество, мне пора, еще собраться надо. Иди, парень, иди, а, увидишь Хлеби избавляющего и Давида сонного, пусть заходит, только без криков на весь городок, тихо, незаметно. Именно так Кремон невменяемый вскоре покинул перевал, тихо и незаметно. На этот раз путь ему в империю Синтигов предстоял легкий, быстрый и радостный. Он спешил на встречу с любимой, и все проблемы мира тройной радуги его сейчас не волновали. Свою миссию дипломата он успешно выполнил. Значит, теперь наконец-то можно спокойно заняться устройством личной жизни.